Глава 18. Легко ли одеть даму? Наутро кот нашелся на своем законном месте, в ногах. И это было хорошо и приятно. Его можно было почесать большим пальцем ноги, а он довольный мурлыкал и перебирал лапами. А после, когда Рита уже поднялась с постели и отправилась умыться, ходил по туалетному столику и что-то там вынюхивал и шевелил. «Госпожа Маргарита!» — промурлыкал он, когда она заглянула позвать его завтракать. «Скажите, что это за удивительные статуэтки?» Он сам сидел, как статуэтка или мягкая игрушка между ее, Риты, куклами, случайно захваченными из дома. Нервно шевелил хвостом и поглядывал подозрительно то на мальчика Жиля, то на барышню Марго. «Это просто куклы, Валечек», — пожала плечами Рита. «Дома я шила на них одежду и продавала, тем, у кого есть такие же куклы, коллекционерам. А здесь, я думаю, таких нет». «А почему у них такие большие головы?» — продолжал недоумевать кот. «Ты только разглядел?» — рассмеялась Рита. «Это такие специальные куклы, вроде реальные, а вроде и нет». И поскольку это объяснение ну никак не помогло коту, то она добавила. «Ума у них много, потому и большие». И фыркнула еще, представляя, что там может быть в том уме. «А еще они умеют смотреть в разные стороны. Гляди». Она взяла Марго, нашла у нее специальный шнурок и дернула за него. Взгляд куклы из прямого стал направленным вбок, и цвет глаз стал чуть темнее. Риту это немало восхищало, а некоторых знакомых пугало до отвращения. Может быть, ей удастся сшить им что-нибудь по здешней моде? Валентин еще раз обнюхал обеих кукол, подергал хвостом, спрыгнул на пол и выбежал из комнаты. А Рита открыла окно, впуская внутрь солнце, и пошла за ним. В гостиной уже собрались все обитатели дома. Госпожа Фонтен что-то рассказывала, кажется, о событиях давних дней. «Да, деточка, я еще помню то время, когда здесь был хозяин. Я-то тогда была совсем маленькой девочкой и не очень-то понимала, кто он таков и чем знаменит. Но господин Люсьен приезжал к моему отцу, и они обсуждали что-то важное, а я тихонько сидела в углу со своей куклой, и меня даже не отправили в детскую, наверное, подумали, что от меня никакого вреда не случится. И только много лет спустя я поняла, что они обсуждали как раз сохранность сокровищ в доме, в то время, когда никакого законного хозяина не останется. А к тому шло. Господин Люсьен был вдовцом, детей у него не случилось, его госпожа Маргарита к тому моменту давно умерла. И, как видите, все сохранилось. Доброе утро, молодежь. Доброе утро, госпожа Фонтен. Скажите, будьте добры, и что же, дом тогда был новым и красивым? Новым его бы не назвал никто, а вот красивым, да, конечно. Стены были увиты плющом, а вокруг стен были разбиты клумбы, не только с колокольчиками, но еще и с другими цветами, самыми разными. О да, цветы. Было бы неплохо на самом-то деле. Рита давно хотела клумбу, но ей было негде ее разбить. Дача, некоторое время бывшая в их стенькой распоряжении, находилась далеко от города, и ездить туда поливать каждый день было довольно-таки непросто. Высаживать цветы на газоне во дворе дома она бросила, после того, как их пару раз выкосили ретивые косильщики. И даже предъявить претензии было некому. Они просто не смотрели, где сорняки и трава, а где все лишнее выполото и цветут анютины глазки, ирисы, настурции и алиссум. «Скажите, госпожа Фонтен, а рассаду в городе продают? Цветов и всякой полезной травы? Лук там, укроп, петрушка?» «Я думаю, у кого-нибудь найдется лишнее. Опять же, по воскресеньям в городе ярмарка. Съезжаются жители со всей округи. Вам нужно будет съездить и присмотреться, что там вообще есть». «Ярмарка — это хорошо. И когда ближайшая?» «Послезавтра. Но я боюсь, что к этому сроку мы вас еще не оденем, не успеем. А вот в следующее воскресенье уже, я думаю, можно будет и в город вас отправить». «Значит, сегодня пятница. Наверное, если у них тут все так же, и в неделе 7 дней». «Поживем, увидим», — не стала спорить Рита. «А пока прошу к столу». Домик расстарался. В тарелках оказалась какая-то вкуснейшая каша, к ней масло и молоко, и еще оладьи, и хлеб, и сыр, и кофе. Благодать. И у печки стоять не надо. Пока. Кто его знает, вдруг и в готовку тоже надо будет вкладываться, чтоб работало. Или они тут разумные и понимают, что или кормить такую арафу, или уборкой заниматься. И после завтрака она как раз собралась идти продолжать уборку, только вот нужно было понять, где. Но ее притормозила госпожа Фонтен. «Дорогая госпожа Маргарита, вы нужны мне для примерки». «Да, госпожа Анна», — кивнула Рита. «Идемте». Они отправились в комнаты, выделенные госпожей Фонтен, и оказалось, что с утра она уже успела основательно пустить корни в той, что ей выделили под мастерскую. Туда еще вчера доставили два больших стола, и Валентин говорил, что проверил магическое освещение, чтоб работало, вдобавок к естественному, из большого окна. На одном столе была разложена ткань, белая, льняная, а на втором лежали какие-то сметанные предметы. Рита сходу не поняла, какие. А потом госпожа Фонтен встряхнула один из них, и это оказалась сорочка. Белая сорочка, без излишеств. Рядом лежали, как поняла Рита, панталоны. Ладно, будем одеваться. Сорочка доходила до середины бедер и оставляла открытыми плечи. Панталоны не были сшиты по шаговому шву. В теории Рита знала, что так и было, и понимала, почему оно так. Да потому что ту суровую конструкцию, которую носили на себе дамы в таких платьях, так просто не снимешь и не наденешь. А туалетные надобности никто не отменял. И горшок не стоял стационарно, а его брали и пристраивали себе там, под кринолином. Или даже не сами пристраивали, а при помощи служанки, потому что юбки огромные и тяжелые, жутко неудобные. Рита подумала, а может быть, дома она будет ходить, как привыкла? И уж только если ей занадобится наружу, то одеваться, как у них здесь принято. Ладно, подумаем, потом. Госпожа Фонтен осталась довольна тем, что увидела, и сказала, это сегодня сошьем, а корсет раскроим. И нельзя ли ей в помощь Эрмину Руа? Девочка умеет держать иголку в руках, не растеряется. Рита не возражала, пусть помогает, и предложила сходить в историческую гардеробную и осмотреть там сундук с тканями, а вот что сгодится. Сундук притащили в мастерскую Филипп и Валентин за ручки, очень удачно торчавшие сбоку, и Рита вместе с госпожой Фонтен и девочками принялась изучать его содержимое. А там было на что посмотреть. Лен белый, а после магической очистки, которую применила Эрмина, ставший снежно-белым, и еще черный, и зеленый, и шерсть зеленая, коричневая, темно-синяя, серая, узорчатый хлопок с набивным рисунком, и еще какие-то ткани, которым Рита и название-то не знала, потому что не встречалась с ними в прошлой жизни. Шелк однотонный, золотистый, голубой, персиковый, алый, и узорчатый в огурцах и розах, бархат, черный, вишневый и голубой, несколько мотков кружева, очень хорошего плетеного кружева и шелковые ленты, и даже несколько кусков кожи, белой, серой, коричневой. «Ну что, Ритка, хоть в чем-то повезло», — думала хозяйка всего этого великолепия, а госпожа Фонтен удовлетворенно кивала. «Я думаю, что дневное платье мы из этого с вами сошьем, даже два, полегче и потеплее, и к ним шляпки. Но, дорогая, нужны чулки, туфли и кринолин, или, по-хорошему, два, пошире и поуже. Нужно отправить Валентина в город, к Аделин Мюссе и к чулочнице Авроре, а вот об обуви придется подумать, ее надлежит шить по мерке. Я подумаю, не беспокойтесь». «Может быть, обойдемся минимально необходимым?» — вздохнула Рита. «Нет, госпожа Маргарита, вы поступили по отношению ко мне очень щедро, и я готова сделать все, чтобы представление вас нашему здешнему свету прошло гладко. А для этого нужны все названные предметы и еще немного». Вызванный Валентин выслушал инструкцию взять деньги, которые даст ему госпожа Фонтен, и еще записки от нее же к названным дамам и отправляться в город немедленно и не возвращаться, пока не купит все по списку. А деньги? Деньги в счет того, что дала госпожа Маргарита, беспокоиться не следует. Деньги можно взять с любой клиентки, а магические артефакты более ни с кого. И точка. Так и вышло, что Валентин отправился в город, Эрмина села шить вместе с госпожой Фонтен, а Рита подхватила Бабетту и Филиппа и отправилась дальше приводить дом в порядок.